Глава 15. 25 февраля. Вторник. Опять нескончаемый дождь. Льет, будто кусок неба опрокинулся и изливает горести на аквариум жизни внизу. На площади галдят дети. В плащах и ботах они похожи на ярких пластмассовых утят. Их крики отражаются от низких облаков звонким эхом. Я работаю на кухне, вполглаза наблюдая за снующей на улице ребятней. Утром я разобрала витрину, убрала из-за стекла колдунью, пряничный домик и шоколадных зверушек, выжидательно сидевших вокруг, уставив на него гладкие глянцевые мордочки. А потом Анука и ее друзья жевали сладкие украшения в перерывах между походами в затопленный дождем мород. Жанно Дру в каждой руке по ковришке, глаза сияют, жадно наблюдает за моей вознёй на кухне. У него за спиной стоит Анук, за ней остальные. Стена детских глаз и шепота. «А дальше что?» — спрашивает по-взрослому в облике невозмутимость, подбородок измазан шоколадом. «Что вы теперь будете делать? Что поставите в витрину?» «Секрет?» — пожала плечами я, вливая крем де какао в эмалированный таз с расплавленной шоколадной глазурью. «Нет, правда», — не унимался он. «Надо что-то приготовить на Пасху, ну, знаете, яйца и прочее. Шоколадных курочек, кроликов, все такое, как в Ажене». Я помню их из детства. Парижские шоколадри. Корзины яиц в фольге. Полки уставлены кроликами, курочками, бубенчиками, марципановыми фруктами, засахаренными каштанами, черным посленом и филигранными гнездами с печеньем и карамелью. Тысяча и одна сахарная восточная миниатюра — скорее уместная в арабских гаремах, чем на торжествах по случаю страстей Господних. Помню, мама рассказывала мне про пасхальные сладости. У нас не хватало денег на изящные лакомства, но у меня всегда был свой корне-сюрприз. Бумажный пакет с моими пасхальными подарками. Монетками, бумажными цветами, раскрашенными яркой эмалью вареными яйцами, коробочкой из папье-маше, разрисованной цветными цыплятами, зайчиками и смеющимися детьми среди лютиков. Одной и той же коробочкой каждый год, в которой я старательно копила на следующий праздник крошечные шоколадки в целлофане, чтобы потом подолгу с наслаждением смаковать их одну за одной темными незнакомыми ночами, застававшими нас на пути между большими городами. Смаковать, глядя на мерцающие блики неоновых вывесок сквозь щели жалюзи и слушая в темной тиши медленное и, казалось, вечное мамино дыхание. Она говорила, что в канун Страстной Пятницы колокола ночью тайком покидают свои колокольни и церковные башни и на волшебных крыльях летят в Рим. Мальчик кивнул, скривив губы в эдакой циничной усмешке недоверчивого подростка. Их встречает папа римский в бело-золотых одеждах, в митре с золочёным жезлом, и они выстраиваются перед ним в ряд. Большие колокола и маленькие, клюшет и бордун, колокольчики и куранты, карильон и шуме, доси доми соль, и терпеливо ждут, когда он дарует им свое благословение. Моя мать знала множество нелепых детских сказок, от которых у нее самой глаза загорались восторгом. Ей доставляли удовольствие любые выдумки и предания про Иисуса, про Остеру, про Али-Бабу, и в ее сознании грубая ткань народных поверий всякий раз превращалась в сверкающую парчу занимательных историй, которые она сама принимала за непреложную истину. Исцеление магическим кристаллом, путешествие в астрал, похищение людей инопланетянами, самовозгорание. Моя мать во все это верила или притворялась, что верит. И папа до глубокой ночи благословляет их одного за другим, а тысячи опустевших колоколен Франции в ожидании их возвращения молчат до самого пасхального утра. И я, ее дочь с вытаращенными глазенками, внимала пленительным апокрифом о Митре, о Бальдре Прекрасном и о Сирисе, о Кецалькоатле, о летающем шоколаде и коврах-самолетах, о трехликой богине и полной чудес хрустальной пещере Аладдина и о пещере, где на третий день воскрес Иисус Христос. Аминь, абракадабра, аминь. И слова благословения превращаются в шоколадки всех на свете форм и видов, и колокола переворачиваются, чтобы принять их в себя и отнести домой. А потом всю ночь летят, и в пасхальное воскресенье, достигнув своих башен и колоколен, вновь переворачиваются и начинают звонить, делясь своей радостью. Колокола Парижа, Рима, Кёльна, Праги. Перезвон с утра, набат траура. Они размечали перемены в годы наших скитаний. Пронзительный трезвон пасхальных колоколов до сих пор болью отзывается в ушах. И шоколадки летят над полями и городами, а потом вываливаются из звонящих колоколов. Некоторые падают и разбиваются, но дети высоко на деревьях строят гнезда и ловят в них падающие яйца, пралине, шоколадных курочек и кроликов, зефир и миндаль. Жанна поворачивается ко мне, оживившись, широко улыбается. «Круто! Вот почему на Пасху вам дарят шоколад». «Сделайте это! Пожалуйста, сделайте!» Неожиданно с силой и благоговением произносит он. «Что сделать?» — спрашиваю я, ловко обваливая трюфели в какао-порошке. «Ну это! Пасхальную сказку! Это же будет так здорово! Колокола, Папа Римский и все такое! Можно устроить праздник шоколада на целую неделю! И у нас тоже были бы гнезда, и мы бы искали пасхальные яйца, и...» Он взволнованно умолкает и настойчиво тянет меня за рукав. «Мадам Роше, пожалуйста!» Анук за его спиной пристально смотрит на меня. За ней 10 чумазых мордочек шевелят губами в беззвучной мольбе. «Гран фестиваль де шокола». Я раздумываю. Через месяц зацветет сирень. Я всегда делаю для Анук гнездышко с яйцом, на котором серебряной глазурью пишу ее имя. Этот праздник мог бы стать нашим личным триумфом, наглядным свидетельством того, что городок принял нас. Идея для меня не нова, но в устах этого мальчика она звучит почти как свершившийся факт. «Нужны афиши», — говорю я, будто бы с сомнением. «Мы напишем», — первый предлагает Анук. Ее лицо пылает возбуждением. «И флаги, знамена, вымпелы, и шоколадный Иисус на кресте с... Папа Римский из белого шоколада. Шоколадные барашки. Будем катать с горки крашеные яйца, искать сокровища. Пригласим всех, это будет круто. Как круто!» Я смеюсь, машу руками, призываю к молчанию. С моих пальцев летит едкая шоколадная пудра. «Афиши за вами», — говорю я. «Остальное предоставьте мне». Анук бросается ко мне, раскинув руки. От нее пахнет солью, дождем. Кисловато разит почвой и тиной, в спутанных волосах блестят капельки воды. «Пойдемте в мою комнату!» — кричит она мне в ухо. «Можно, маман, да? Скажи, что можно! Мы начнем прямо сейчас! У меня есть бумага, карандаши!» «Можно!» — говорю я. Спустя час витрину украшает огромный плакат. Эскиз Анук в исполнении Жанно. На нем крупными неровными зелеными буквами выведено: «Гран фестиваль де шокола. В небесном миндале. Открытие состоится в пасхальное воскресенье. Приглашаются все, налетай, пока не кончилось». Вокруг текста резвятся причудливые существа. Фигура в сутане и высокой короне, я так понимаю, Папа Римский. У ног его толпятся наклеенные колокола из бумаги. Все колокола улыбаются. Почти всю вторую половину дня я обрабатываю новую партию брикетов шоколадной глазури и украшаю витрину. Трава — толстый слой зеленой папиросной бумаги. Цветы — бумажные нарциссы и маргаритки. В оконной раме пришпилены поделки Анук. Скалистый склон горы сооружен из жестяных банок из-под какао-порошка, выкрашенных в зеленый. Склон покрыт мятым целлофаном, изображающим наледь. Мимо змейкой вьется, убегая в долину, синяя шелковая лента реки, над которой мирно восседают, не отражаясь в воде, плавучие дома. А внизу — процессия шоколадных фигурок. Кошки, собаки, кролики. Кто с глазами-изюминами, кто с розовыми марципановыми ушками. Хвосты из лакричника, в зубах сахарные цветочки. И мыши. Мыши где только можно. На косогорах, в укромных уголках, даже на палубах плавучих домов. Розовые и белые мышки из засахаренного арахиса, из шоколада всех цветов. пестрые, отлитые под мрамор мышки с трюфелями и мороскином, изящно подкрашенные мышки, пятнистые мышки в сахарной глазури. А над ними возвышается во всем своем великолепии крысолов. На нем красно-желтый наряд. В одной руке дудочка из ячменного сахара, в другой — шляпа. У меня на кухне сотни формочек. Тонкие пластмассовые для яиц и фигурок. Керамические для рельефов и шоколадных конфет с ликером. Я могу воссоздать любую гримасу на полой шоколадной скорлупке, потом узкой трубочкой выдавливаю волосы и прочие детали. Туловище, руки и ноги я отливаю отдельно, проволокой и расплавленным шоколадом скрепляю в цельный силуэт. Осталось только приодеть фигурку. Красный плащ из марципана, такая же рубаха с поясом и шляпа с длинным пером, подметающим землю его ног в сапогах. Мой крысолов немного похож на Ру. Такой же рыжий, в таком же пестром наряде. Витрина получилась привлекательной, но мне хочется еще подзолотить ее, и я не в силах устоять перед искушением, закрывая глаза, озаряя свое творение радушным золотистым теплом. Воображаемая вывеска сверкает призывно, как огонь маяка. «Добро пожаловать!» Что в этом плохого? Я хочу подарить людям счастье. И сознаю, что этим гостеприимным кличем бросаю вызов Каролине Клермон, стремящейся изгнать из городка скитальцев. Но я довольная, не нахожу в том вреда. Я хочу, чтобы они пришли. Со дня нашего разговора я порой мельком видела их на улице, но они вели себя как бродячие собаки в больших городах, что роются в мусоре и не подпускают к себе никого. Все время настороже, ловко уклонялись от столкновений с кем бы то ни было. Чаще мне попадался на глаза их крысолов, их посол Ру, обычно с коробками или пакетами продуктов. Иногда Зезет, худенькая девушка с проколотой бровью. Накануне вечером двое ребятишек пытались торговать лавандой у церкви, но Рейно их прогнал. Я окликнула детей, хотела зазвать к себе, но они были слишком недоверчивы. Лишь настороженно покосились на меня и со всех ног помчались с холма в народ. Поглощенная своими планами и украшением витрины, я потеряла счет времени. Анук на кухне сделала друзьям бутерброды, и они всей гурьбой вновь исчезли в направлении реки. Я включила радио и замурлыкала себе под нос, аккуратно укладывая шоколад в пирамиды. В пещере волшебной горы мерцают несметные сокровища, разноцветные горки кристаллического сахара, засахаренные фрукты, конфеты. За горой, укрытые от света ее невидимым склоном, лежат сладости на продажу. В сущности, пора уже готовиться к Пасхе. Наверняка покупателей прибавится. Хорошо, что в холодном подвале есть где хранить припасы. Нужно заказать подарочные упаковки, ленты, целлофан и отделку. В пылу работы я не сразу заметила, как в полуоткрытую дверь вошла Арманда. «Ну-ну, привет!» — отрывисто, как всегда, поздоровалась она. «Вот, захотелось опять отведать твоего фирменного шоколада. Но ты, вижу, занята». Я осторожно выбралась из витрины. «Вовсе нет, я ждала вас. К тому же я почти закончила, да и спина у меня разламывается». «Что ж, если не помешаю». Она держалась иначе. Голос по-особому бодрый, в манерах напускная беспечность, чтобы скрыть напряжение. На ней черная соломенная шляпка, украшенная лентой. И плащ тоже черный, но менее поношенный. «Сегодня вы на редкость элегантны», — заметила я. Арманда отрывисто хохотнула. «Ха, такого о себе я давненько не слышала», — она ткнула пальцем в один из табуретов. «Как думаешь, сумею я взобраться на него, не сломав ногу?» «Давайте я вам лучше кресло из кухни принесу», — предложила я. Но старушка остановила меня властным жестом. «Чепуха», — она взглядом смерила табурет. «В молодости я очень даже ловко лазила». Она задрала длинные юбки, открыв моему взору тяжелые ботинки и плотные серые чулки. «В основном по деревьям залезала и швыряла сверху ветки на голову прохожим». Опираясь на прилавок, она взобралась на табурет и удовлетворенно крякнула. Из-под черной юбки на мгновение взметнулось что-то пугающе алое. Нелепо довольная собой, Арманда умостилась на табурете и разгладила на коленях платье, из-под которого выглядывал краешек красной нижней юбки. «Исподняя из красного шелка», — усмехнулась она, заметив мой удивленный взгляд. «Наверное, думаешь, что я старая дура. А мне нравится это белье. Я уже так долго хожу в трауре, как только надену что-нибудь приличное, сразу кто-то умирает. Поэтому я, кроме черного, ничего теперь и не ношу». Она засмеялась. «А вот нижнее белье другое дело». Она заговорчески понизила голос. «По почте выписала из самого Парижа. Заплатила целое состояние». Арманда затряслась в беззвучном смехе. «Ну что, шоколад-то будет?» Я приготовила крепкий черный шоколадный напиток и, памятуя о ее диабете, лишь самую малость сдобрила его сахаром. Арманда, видя, как я мнусь с упреком, ткнула пальцем. «Никаких ограничений», — распорядилась она. «Готовь, как полагается. Чтоб шоколадная стружка была и ложечка для сахара и все такое. Или ты тоже, как остальные, считаешь, что я выжила из ума? Я что, похожа на дряхлую старуху?» Я поспешила уверить ее в обратном. «Тогда ладно». Она с видимым наслаждением глотнула крепкий сладкий напиток. «Вкусно. Очень вкусно. Должно быть бодрящий, да? Стимулятор. Так они называются». Я кивнула. «Да, еще говорят афродизиак», — добавила Арманда, проказливо поглядывая на меня над чашкой. «Мужчинам, что сидят в кафе, я бы посоветовала не терять бдительности. Любви все возрасты покорны». Она пронзительно рассмеялась. Она была взвинчена, когтистые руки дрожали. Несколько раз она хваталась за свою шляпку, якобы ее поправляя. Я украдкой под прилавком глянула на часы, но Арманда заметила. «Не надейся, что он объявится», — бросила она. «Этот мой внук. Я все равно его не жду». Каждый жест отрицал ее слова. Жилы на ее горле вздулись, как у старой танцовщицы. Мы поболтали о пустяках, обсудили ребячью идею о празднике шоколада, а Арманда закатывалась смехом, когда я рассказывала ей об Иисусе и Папе Римском из белого шоколада. Поговорили о речных цыганах. Судя по всему, Арманда сама на свое имя заказала для них провизию, к великому негодованию Рейно. Ру предложил заплатить наличными, но она предпочла, чтобы он залатал ей течь в крыше. «Жорж Клермон будет в бешенстве», — с озорной усмешкой доложила она. «Он думает, будто кроме него мне не на кого положиться», — злорадствовала Арманда. «Такой же противный, как она. Тоже вечно скулит об упадке, о сырости. Хотят выжить меня из дома, вот к чему клонят. Хотят, чтобы я променяла свой чудесный домик на какой-нибудь мерзкий приют для престарелых, где даже в туалет нужно отпрашиваться». Возмущалась она, гневно сверкая глазами. «Ничего, я им покажу. Ру прежде был строителем до того, как стал речным бродягой. Он с друзьями из моего дома конфетку сделает. И уж лучше честно заплатить чужим, чем позволить этому недоумку чинить мою крышу бесплатно». Дрожащими руками она опять поправила шляпу. «Я, знаешь ли, вовсе его не жду». «Это она не про зятя». Я глянула на часы. 5:20. Уже темнело. Ведь я была так уверена. Вот к чему приводит вмешательство в чужие дела, ругала я себя. Как просто сделать больно себе и другим. «Я и не думала, что он придет», — продолжала Арманда все тем же бодрым безапелляционным тоном. «Она уж об этом позаботилась. Растолковала мальчику, что к чему». Старушка начала слезать с табурета. «Я и так отняла у тебя кучу времени. Должно быть...» «Бабушка!» Арманда резко обернулась, чудом не опрокинувшись с табурета. В дверях стоял ее внук. На нем джинсы и синяя спортивная фуфайка. На голове мокрая бейсболка. В одной руке маленькая потрёпанная книжка в твердом переплете. Голос тихий и робкий. «Мне пришлось дождаться, когда мама уйдет. Она в парикмахерской. Вернется к 6. Армандо впилась в него взглядом. Они не коснулись друг друга, но мне показалось, будто между ними сверкнул электрический разряд. Слишком сложный букет, мне не разобраться. Но я различила тепло, гнев, смущение, угрызение совести и за всем этим притаившуюся нежность. «Ты же вымок до нитки, пойду приготовлю питьё». Я направилась на кухню. Едва я удалилась, голос мальчика вновь зазвучал тихо и нерешительно. «Спасибо за книгу», — сказал он. «Я принёс её с собой». Он держал книжку, словно белый флаг. Потрёпанный томик, как и всякая книга, которую с любовью читают и перечитывают. Это не укрылось от внимания Арманды, и черты её смягчились. «Прочти своё любимое», — попросила она. Я возилась на кухне, наливая шоколад в два высоких бокала, смешивая сливки и ликёр Калуа, гремя горшками и бутылками, чтобы у бабушки с внуком создалась иллюзия уединения, и слушала, как мальчик декламирует. Поначалу скованно, затем голос обрёл силу и ритмичность. Слов я не различала, но издали казалось, будто он то ли молится, то ли обличает. Я отметила, что, читая стихотворение, мальчик не заикается. Я осторожно поставила на прилавок два бокала. При моём появлении Люк умолк на полуслове, глядя на меня с вежливым недоверием из-под чёлки, словно пугливый пони. Он церемонно поблагодарил меня и пригубил бокал. Больше с опаской, чем с удовольствием. «Вообще-то мне это нельзя», — неуверенно произнёс он. «Мама говорит, у меня от шоколада высыпают прыщи». «А я от него того и гляди подохну», — сострила Армандо. При виде выражения лица внука она рассмеялась. «Да будет тебе, парень. Неужели ты веришь всему, что говорит мать? Или она до того промыла тебе мозги, что у тебя не осталось и крупицы здравого смысла, унаследованного от меня?» Люк растерялся. «Я... просто это она так говорит», — запинаясь, повторил он. Армандо покачала головой. «Если мне захочется послушать Каро, я назначу ей встречу», — заявила она. «А вот тебе-то самому есть что сказать. Ты ведь умный парень. Во всяком случае, когда-то был не глуп. Ты сам что думаешь?» Люк глотнул из бокала. «Думаю, она, возможно, преувеличивает». Он едва заметно улыбнулся. «Ты здорово выглядишь». «Как видишь, без прыщей», — сказала Армандо. От неожиданности мальчик рассмеялся. Так он мне нравился больше. Глаза вспыхнули зелёным, на губах заиграла озорная улыбка, как ни странно, такая же, как у его бабушки. Он по-прежнему держался скованно, но под чопорностью я уже видела живой ум и отточенное чувство юмора. Люк допил шоколад, но от пирога отказался, хотя Армандо съела целых два куска. Следующие полчаса они мило беседовали, а я, чтобы их не смущать, притворялась, что занята. Раз или два я ловила его взгляд, наблюдавший за мной с настороженным любопытством, но едва я оборачивалась, мальчик тут же отводил глаза. Я предоставила их самим себе. В половине шестого они попрощались. О следующем свидании разговора не было, но расстались они непринуждённо. Явно оба подумывают об очередной встрече. Меня слегка удивило, что в них так много общего. Они вели себя одинаково, кружа друг возле друга с осторожностью друзей, воссоединившихся после долгих лет разлуки. Те же повадки, тот же прямой взгляд, схожесть черт, скошенные скулы и заострённые подбородки. Когда лицо мальчика застывало, это сходство не так бросалось в глаза, но, оживляясь, он становился поразительно похож на бабушку. И главное, с его лица сползала столь ненавистная ей холодная учтивость. Глаза Арманды сияли из-под шляпы. Люк расслабился и почти не заикался. Казалось, он просто чуть растягивает слова. Я заметила, что мальчик замешкался на выходе, очевидно, решал, должен ли поцеловать бабушку. Возобладала подростковая нелюбовь к физическому выражению чувств. Он нерешительно махнул на прощание и вышел. Армандо, раскрасневшаяся от триумфа, повернулась ко мне. Мгновение её лицо светилось любовью, надеждой, гордостью, но через секунду она уже овладела собой. К ней вернулась сдержанность, что объединяет ее с внуком. Напустив на себя беспечность, она ворчливо произнесла: «Мне было очень приятно, Виан. Пожалуй, еще как-нибудь зайду». Потом, глядя в упор, она коснулась моей руки. «Мы встретились только благодаря тебе. Сама я бы никогда не придумала, как это сделать». Я пожала плечами. «Рано или поздно вы бы встретили себя без меня. Люк уже не ребенок. Пора учиться быть самостоятельным». «Нет, это твоя заслуга», — упрямо сказала она, качая головой. Я стояла близко и ощущала аромат ее духов. «Ландыш». «Ветер дует иначе с тех пор, как ты поселилась здесь. Я и сейчас это чувствую. И не только я. Весь город проснулся, жужжит, как улей. Вжих!» Она довольно хохотнула. «Я ведь ничего особенного не делаю», — возразила я, тоже рассмеявшись. «Живу, никого не трогаю, продаю шоколад. Просто живу». Я смеялась, но мне было неловко. «Это не имеет значения», — отвечала Армандо. «Все равно это делаешь ты. Посмотри, сколько всего изменилось. Я, Люк, Каро, люди на реке». Она дернула головой в направлении Морода. «Даже этот в своей башне из слоновой кости на той стороне площади. Мы все меняемся. Мы ожили. Как старые часы, которые долгие годы показывали одно и то же время». Почти дословно мои мысли недельной давности. Я энергично помотала головой. «Я тут ни при чем. Это его работа. Рейно не моя». На задворках сознания внезапно всплыл образ. Точно карту перевернули. Черный человек в часовой башне раскручивает часовой механизм. Все быстрее, быстрее. Боем извещая о переменах и выдворяя нас из города. И вместе с этой тревожной картиной возникло другое видение. Старик в кровати с трубочками в носу и руках. Над ним стоит черный человек, то ли горюя, то ли торжествуя. А у него за спиной пылает огонь. «Это его отец?» — спросила я первое, что пришло в голову. «Старик, которого он навещает, в больнице. Кто он?» Армандо удивленно воззрилась на меня. «Откуда ты знаешь?» «Иногда у меня возникают предчувствия про некоторых людей. Мне почему-то не хотелось признаваться, что я гадаю на шоколаде, не хотелось произносить слова, к которым приучила меня мать». «Предчувствия». Армандо распирала любопытство, но она не стала допытываться. «Значит, старик существует?» Мне не давала покоя мысль, что я коснулась чего-то важного. «Может, это мое оружие в тайной борьбе с Рейно?» «Кто он?» — не сдавалась я. Армандо пожала плечами. «Да так, тоже священник», — презрительно ответила она, положив конец расспросам.